Моя книга ценнее любой диссертации. Это же еврейский архипелаг. Лёва, что? Она не ответила. Она только чуть шевельнула рукой и нашла пальцем его руку, а через минуту они уже занимались любовью с таким неистовством, словно собирались утром нелегально перейти через границу СССР и рисковали напороться на пулеметные очереди советских пограничников. Да, решение подать на эмиграцию меняет все в вашей жизни, включая семейную жизнь, думал на бегу Рубинчик, поворачивая с Можайского шоссе на кольцевую дорогу и минуя длинный ряд кооперативных гаражей, в одном из которых стоял и его «Жигуленок». С работы он ушел, статьи писать перестал и сам отрезал себя от друзей и приятелей, особенно после того, как 2 недели назад побывал в редакционной кассе за последним гонораром. Был четверг, выплатной день. У 2 окошек кассы стоял человек 30 журналистов из разных газет и журналов, в том числе фотокор из газеты «Волка Красильщиков», с которым когда-то в марте Рубинчик ездил в Шереметьевский аэропорт за шампанским и водкой. «Привет, Вова», — сказал ему Рубинчик, но Красильщиков не повернулся к нему. «Оглох, что ли?» Рубинчик по-приятельски положил руку на плечо своему бывшему собутыльнику. И вдруг Красильщиков, тот самый Вовка Красильщиков, с которым Рубинчик выпил, наверное, ведро водки и объездил в командировках в ползаполярье, брезгливо сбросил руку Рубинчика со своего плеча и сказал громко на весь кассовый зал: «Я с предателями Родины не здороваюсь». 30 незнакомых, полузнакомых и хорошо знакомых Рубинчику журналистов и журналисток повернулись к нему. И Рубинчик вдруг почувствовал себя словно голый на открытом плацу. Они все смотрели на него с таким холодным и демонстративным презрением, словно он действительно предал их. Лично, как Рубинчик, мощные ноги, широкий шаг, плечи развернуты, голова откинута, как у оленя, а на голове спортивная шапочка с эмблемой «Крылья Советов». «Олимпиец, освобожденный уже завистливо», — подумал Рубинчик и сделал шаг в сторону, уступая этому спортсмену дорогу. «Шалом», — деловито сказал тот, пробегая мимо. Рубинчик обалдело посмотрел ему вслед. Олимпиец, удаляясь, помахал в воздухе рукой. Грохот накатившего железнодорожного состава заглушил его летящие по шоссе шаги. Была заурядная летняя ночь. Имперская столица спала, пила водку в ночных кутежах, занималась любовью в малогабаритных спальнях и развратом в темных подъездах. Крепила свою мощь в секретных лабораториях, выслеживала диссидентов, глушила голоса западных радиостанций и в преддверии школьных экзаменов писала традиционные шпаргалки на тему «Коммунизм — это молодость мира», и его возводить молодым. А в это время, словно по сигналу гудку уходящих на запад поездов, на темных московских улицах вдруг возникали мужчины в спортивных трусах и майках, потные, бегущие с шумным дыханием и с какой-то ожесточенностью в семистских чертах лица. Это были предатели Родины. Они готовили себя к другой жизни в другом мире. В жестоком мире капитализма. Глава 9. Ответ Анны Сигал. Главный догмат иудаизма гласит, что есть только один Бог над всем миром, который избрал евреев из всех народов земли, заключил с ними договор, завет и назначил их пастухами гоев, скотов с человеческими лицами. У богоизбранных свои законы, свой круг, своя судьба, а презренные гои годились только в качестве говорящих орудий, рабов. Тем самым иудаизм многосторонний весьма последовательно породил цельную идеологию расового превосходства и апартеида.